Глава 26. Янис. Слушаю. Отвечаю на звонок Ирины, сам же прикидываю, когда смогу добраться до дома Элин. С утра был тяжелый день. Я вымотался, но оно того стоило. Некоторые проблемы решены. Зарубин-старший понял, что связался не с теми людьми. Лучше ему держаться максимально дальше от нас, если не хочет проблем со властями. В то же время я более чем уверен, что на своего сына ему плевать. Играть против нас он будет до конца, но руками Артура. Подставит его по полной. А тот верит отцу, в рот ему заглядывает. И не задумывается, почему тот именно сейчас решил быть с ним таким милым и благородным. «Артур звонил», — говорит девушка взволнованным тоном. «Лине угрожал, что она... что...» «Не тяни». «Что ребенка она не сможет родить. Видел бы ты состояние Айлин. Она белая, как мел была. Я попыталась с ней поговорить, успокоить. Вроде получилось. Но она только что вышла из дома. Сказала, что хочет подышать свежим воздухом. Одна. Это безопасно? Ты ведь говорил, что во дворе твои люди». «Да, все под контролем. Насчет Артура, пусть выделывается сколько хочет». «Я боюсь за Лину». «Не переживай, Ирина. Все, до встречи». Отключаюсь, сажусь за руль. От безопасника уже пришло сообщение, что Айлин в парке. Даже несколько фотографий прикрепил. Но предупредил, что за ней действительно есть хвост. Как мы и предполагали. Какого-то малолетнего пацана наняли, чтобы тот мониторил Айлин. Подозрительно это и странно. По дороге звоню брату. Он должен был улететь по работе в столицу. У него тоже жизнь не айс, но старается помогать. Нам некому доверять. Только друг другу. Наша семья распалась, как карточный домик. Каждый, как оказалось, жил для себя. Отец со своими интрижками. Мать вообще мою жену травила, ведясь на манипуляции другой невестки. В итоге почти каждый получил по заслугам. Как и Ульяна. Однако, несмотря ни на что, она никак не угомонится. Хотя уже и в психушке побывала. «Вы все там же?» спрашиваю, подъезжая к парку. «Да, ваша жена тоже. Сидит на лавке, разговаривает с пожилой женщиной». «С какой стороны подойти? Ближе к ресторану?» «Да, как раз метрах в 50 от него». «Все, не спускай глаз». Уже через 5 минут я стою рядом с безопасником и наблюдаю за Айлин. «Сигарету?» — предлагает Алексей. «Давай». Закуриваю, втягиваю никотин. Чуть отпускает, мозг начинает думать. Как ее уговорить? Как дать понять, что тут опасно? Что я больше не причиню ей боль, буду рядом и не скажу ни одного обидного слова. Как убедить, что со мной ей будет лучше? Как донести, что я больше не тот Янис, который мог облажаться на каждом шагу? Как, блядь, вернуть ее доверие? Так хочется ее обнять. Прижать к себе крепко-крепко. В живот поцеловать. Где наш малыш растет. Долгожданный. Смотрю на парня. Он сидит на соседней лавке и внимательно наблюдает за Айлин. Никак не пойму, что ему от нее надо, но явно мутит, ждет подходящего момента. Иду не спеша, накинув капюшон и сунув руки в карманы. Снег под ногами неприятно хрустит. В голове сумбур. Окружающий шум действует на нервы. Мне сейчас как никогда хочется остаться с Линой наедине. Обнять, почувствовать исходящий от нее запах. Айлин поднимается, прощается с женщиной, и парень моментально реагирует. Топает следом за моей женой. Ускоряю шаг, мысленно прикидывая, что он задумал. Не просто же так Артур угрожал ребенком. Достаточно толкнуть Айлин, чтобы она поскользнулась и упала. Последний месяц беременности. Как минимум угроза малышу. Еще и непонятно, что станет с самой Линой. Процедив сквозь зубы несколько неприличных слов, жестом даю безопаснику понять, чтобы не сводили глаз с пацана и не дали ему уйти. Ублюдок действительно подходит к Лине в тот момент, когда я нахожусь уже в паре метров от нее. Он ускоряется, чтобы сильнее толкнуть ее, чтобы она не смогла удержать равновесие. Всего мгновение, удар плечом и... Айлин, вскрикнув, оказывается в моих объятиях. Айлин. Страх сковывает конечности. Сердце колотится. Трясясь от волнения, я оглядываюсь в попытке хоть что-то понять. Слышу крик, вижу толпу мужчин. На земле стонет парень, которого я, кажется, видела сегодня несколько раз. Конечно, я понимала, что это не совпадение, но такого поворота я не ожидала. Кто он и что хотел сделать? Я чуть не упала лицом вниз, но каким-то боком оказалась в руках Яниса. Теперь он так на меня смотрит, что становится не по себе. Он обнимает меня и взволнованно разглядывает мое лицо. Белый, как мел. Видно, что испугался. Как и я. «Все в порядке?» «Да, да». Шепчу, кладя руки на живот и чувствуя там тяжесть. Все внутри сворачивается от страха. «Ты... как ты тут оказался?» «Поговорить хотел». Поправив мою шапку, он снова пристально смотрит мне в глаза. «Ты бледная. Идти можешь? В машине вода есть. Или, может, посидим где-нибудь? Как ты себя чувствуешь?» От его вопросов голова идет кругом. Усмехнувшись, сглатываю, не зная, на какой из них ответить. Поговорить надо по-любому. Артур перешел все границы. Мне действительно страшно подумать, что будет дальше. Могу уехать, временно спрятаться. Но уверена, в этот раз Ян найдет меня сразу же. И не факт, что Зарубины оставят меня в покое. Поэтому лучше поделиться планами. Да и ребенок вот-вот родится. Теперь, после всего, Басманов вряд ли отпустит меня и малыша. Нет, прощать его я не намерена, но и отталкивать не буду. Пусть будет рядом со своим ребенком. Я не против. Больше не против. Все нормально. Да, посидим. На самом деле шаги даются с трудом. Благо ресторан, куда мы идем, находится неподалеку. Удерживая меня за руку, Янис игнорирует звонки мобильника. Живот болит. Сердце не перестает бешено стучать. «У тебя руки холодные», — замечает бывший муж, помогая снять пальто. Сам тоже снимает куртку. Удивительно видеть его таким. Спортивный костюм, кроссовки. «Я испугалась. Ты наблюдал за мной?» Сажусь на стул и невольно оглядываюсь. «Только приехал». «Тот парень, он же специально. Я видела его во дворе, а потом в парке. Подозревала, что он следит за мной, но не думала, что попытается навредить». Ян невесело усмехается. Наконец берет трубку, опускаясь напротив. «Да, Сергей, да». Басманов долго слушает собеседника. «Отлично, ждите меня. Есть к нему вопросы». Положив телефон на стол, протягивает мне меню. «Надеюсь, не откажешься». Теперь усмехаюсь я. На самом деле радости нет. Все плохо. Сегодня мне пытались навредить и обставить это так, будто все произошло нечаянно. «Так, стоп. Ведь тот, кто это сделал, прекрасно знал, что мое падение — смертный приговор. В первую очередь пострадал бы мой малыш, но и моя жизнь была бы в опасности». «Артур», — шепчу, забыв, что сказал Янис. «Это его рук дело, Янис. Он мне сказал, что... что...» «Примерно догадываюсь. Но, пожалуйста, давай ты сейчас об этом думать не будешь. Пообедаем, а потом поговорим. Найдем выход из этой ситуации. Все будет хорошо». Уголки губ Яниса дергаются, изображая улыбку. Смотрю в его темные глаза и понимаю, что... что бы ни произошло в прошлом, чувства никуда не делись. Прав он. Облажался. Причем сильно. Сделал больно. Но ведь любит. Так не смотрят на человека, который безразличен. На его лице тоска, волнение, боль. А еще сожаление и раскаяние. Пусть он успокаивает меня, но я отчетливо вижу, что-то случилось. Ян пытается скрыть волнение, но получается не очень. Его телефон снова звонит. Выключив звук, он смотрит в меню. «Может, что-то важное?» Спрашиваю тихо. Ян поднимает на меня глаза, и я киваю на его мобильный. «Ничего нет важнее тебя». Не могу описать, как на меня действуют его слова. И приятно, и печально одновременно. Вздрагиваю, ощутив толчок малыша, а потом в животе что-то тянет. Больно. «Лин?» «М?» Я морщусь. «Что с тобой?» Янис резко поднимается, подходит ко мне и опускается на корточки. «Все хорошо. Не переживай». «Может, в больницу?» «Нет. Пройдет. Сейчас. Просто пару минут подождать надо. Такое бывает». «Бывает, ага. Но только в этот раз куда больнее».